За окнами мелькали окраины Саратова. Поезд сбавлял ход. Я сидел в пустом купе и смотрел на крутящуюся стрелку. Костя продолжал следовать за нами. Чего он ждет? В наушниках звучал голос Арбенина. От обмана до обмана с неба льется только манна. От сиесты до сиесты кормят только манифесты. Кто-то убыл, кто-то выбыл. Я всего лишь сделал выбор, и я чувствую спиною. Мы другие, мы иной. Я покачал головой. Мы иные. Но даже если не станет нас, люди все равно разделятся на людей и иных, чем бы эти иные ни отличались. Люди не могут без иных. Помести на необитаемый остров двоих, будет тебе человек и иной. А отличие в том, что иной всегда тяготится своей инаковостью. Людям проще. Они не комплексуют. Они знают, что они люди и такими должны быть. И все обязаны быть такими. Все и всегда. Мы стоим посередине, мы горим костром на льдине. Мы пытаемся согреться, маскируя целью средства. Догораем до души, созерцающей глуши. Дверь открылась, в купе вошел Гессер. Я стянул наушники. «Смотри», — Гессер положил на стол палм. На экране ползла по карте точка, наш поезд. Гессер мимолетно глянул на компас, кивнул и уверенно прочертил стилом на экране жирную линию. «Что это?» — спросил я, глядя на прямоугольник, в который упиралась траектория движения Кости. И сам же ответил. «Аэропорт?» «Именно. Не ждет он никаких переговоров», — Гессер ухмыльнулся. «Рвет по кратчайшей к аэродрому». «Это военный?» «Нет, гражданский». «Какая разница? Шаблоны знаний по пилотажу у него есть». Я кивнул. «Все оперативники имеют про запас набор полезных навыков. Управление автомобилем, самолетом, вертолетом, первая медицинская помощь, рукопашный бой. Конечно, шаблоны не дают полноценных навыков. Опытный водитель обгонит иного с шаблоном водителя. Хороший врач оперирует несравнимо лучше». Но поднять в воздух любое транспортное средство Кости сможет. «Это даже хорошо», — сказал я. «Поднимем истребители и...» «А если пассажиры?» — резко спросил Завулон. «Все лучше, чем поезд», — тихо сказал я. «Меньше жертв». И что-то во мне болезненно сжалось в этот миг. Я впервые взвесил на невидимых весах целесообразность человеческие жертвы. И счел одну чашу легче другой. «Не поможет», — сказал Гессер. И добавил, «к счастью». «Что ему разрушенный самолет? Обернется летучей мышью и спустится». За окном показался перрон. Тепловоз загудел, приближаясь к вокзалу. «Ядерные зенитные ракеты», — упрямо сказал я. Гессер посмотрел на меня с удивлением, сказал, «Да ты что? Какие ядерные заряды? Давно сняты с вооружения, разве что вокруг Москвы пояс ПРО. Но он не на Москву пойдет». «А куда?» — насторожился я. «Откуда мне знать? Твоя задача, чтобы он никуда не ушел», — отрезал Гессер. «Так, он остановился». Я посмотрел на компас, расстояние между нами и Костей начало увеличиваться. Летел он, подобно летучей мыши, или бежал, словно серый волк из сказки, но теперь Костя остановился. Вот только интересно, что Гессер даже не смотрел на компас. «Аэропорт», — с удовлетворением сказал Гессер. «Все, разговоры кончились. Иди, реквизируй кого-нибудь с хорошей машиной и дуй в аэропорт». «А», — начал я, — «никаких артефактов». «Почует», — спокойно возразил Гессер. «И никаких спутников. Он всех нас сейчас чувствует, понимаешь? Всех. Двигай». Зашипели тормозные колодки, поезд остановился. Я еще на миг остановился в дверях и услышал «Да, именно серый молебен. Не надо усложнять. Мы тебя так накачаем, что его по летному полю киселем размажем. Все. Похоже, шеф на таком взводе, что разговаривать с ним уже не нужно. Он слышит мои мысли, прежде чем они оформятся в слова. В коридоре я прошел мимо Завулона и невольно дернулся, когда тот одобрительно похлопал меня по спине. Завулон не обиделся. Сказал: «Удачи, Антон. Мы надеемся на тебя». Пассажиры смирно сидели по купе. Только начальник поезда, что-то говорящий в микрофон, проводил меня стеклянным взглядом. Я сам открыл дверь в тамбуре, спустил подножку и спрыгнул на перрон. Как-то все быстро. Слишком быстро.